Глава 18. На моем лице проскакивает удивление, что, естественно, не избегает внимания лорда Данте. «Что-то не так?» — спрашивает он. Я уже собираюсь ответить, как над нашими головами вспыхивает черное грозовое облако. Оно вовсю искрится, корежится, словно под воздействием невидимых рук, после чего стремительно обрушивается на Кейна, скрыв всю его фигуру от наших глаз. «Вы знали этого игрока?» — догадывается лорд Данте. «Да», — киваю я. «Это один из новичков, что ушел из нашего нового форпоста, созданного вместо тьмы. Условия, предоставленные Спартой, его не устроили. Особого секрета из нашего нового укрепления я делать не собираюсь. Раз уж миланцам донесли про Моро и о той роли, которую она сыграла в уничтожении степняков, то о форпосте Данте наверняка знает. Или узнает в самое ближайшее время, так почему бы не от меня? Так я лишний раз демонстрирую, что теперь считаю степи вокруг Вавилона своей территорией». Меж тем черное облако полностью всасывается в тело Кейна, начав того менять изнутри, словно воздух, который раздувает воздушный шарик. «В таком случае очень жаль. Не видать нам нового ученого», — вздыхает с искренним разочарованием правитель Милана. «Да и если ритуал уже начался, то остановить его, увы, уже невозможно». «С чего вы решили, что из него выйдет ученый?» — спрашиваю с любопытством. «Как я уже говорил, определенные виды духов предпочитают игроков определенного типа», — поясняет он. «Раз этот парень был столь наивен, чтобы решить, что где-то еще будет лучше, чем в Спарте, где, как я понимаю, вы дали ему кров, пищу и новую работу, то он полный идиот. На такого ни один приличный дух не клюнет». «И действительно, тело парня начинает трансформироваться, обретая грозные мышцы, вытягиваясь вверх и приобретая более грубую кожу». «Кажется, вам все же повезло», — хмыкает Данте. «Поздравляю с получением быка». «Как вы это определили?» Задаю я закономерный вопрос, поскольку метаморфозы все еще продолжаются. «Каждый дух имеет собственный тип, а потому изменения, что они привносят в тело игрока, так или иначе схожи друг с другом. Феи даруют грацию и миниатюрность. Гориллы служат чуть ли не пособием для любого бодибилдера. У будущих ученых изменяется цвет глаз и кожи, а быки же... ну, они становятся крепче. Что мы сейчас и наблюдаем». И вот трансформация подходит к своему концу, являя в мир системы нового быка. На его шею, пока Кейн не очухался, шустро цепляют рабский ошейник. И все, ритуал на этом завершен. «Знаете, я даже, пожалуй, подарю вам его», — кивает своим мыслям Данте. «Подарите?» — вскидываю я брови от такого поворота. «Именно», — улыбается мужчина. «В этом даже есть некая ирония. Игрок, что сбежал из Спарты, вновь окажется внутри нее, но уже обреченный работать в качестве кадавра. Такой вот поворот судьбы. Более того, этот подарок станет первым шагом по сближению наших полисов». Я с сомнением смотрю на Кейна, или, если говорить точнее, на то, во что тот превратился. Лорд Данте по-своему воспринимает мое молчание. «Если вы беспокоитесь об оплате, то просто воспринимайте этот подарок как рекламную акцию. Чем лучше этот... Кейн, да? Чем лучше и эффективнее он будет работать, тем большим спросом будет обладать наша продукция. Прошу вас, возьмите его и используйте, как вам заблагорассудится». На такой ход мне было нечего ответить. Я пожимаю протянутую ладонь лорда Данте, после чего благодарю за столь щедрый дар. На этом наблюдение за местной ритуалистикой подходит к концу. Смотреть уже не на что. Еще не сформировавшегося работягу уводят куда-то во внутренние помещения. По словам Данте, ему нужно несколько часов, чтобы завершить трансформацию, а также довольно много еды, так как изменения вызывают сильный голод. И только после этого его передадут нам. В следующие два дня наша делегация продолжает изучение Милана. Точнее, теперь настает наш черед демонстрировать свои способности. Лорд Данте не забыл о проекте совместных исследований, из-за чего уже мне пришлось выставлять Люси как наш козырь. Ведь мы ее уже засветили при нападении волколюдов. Да и только слепой может не заметить, что все общение с новой спартанской стаей проходит через нее. Конечно, о всех ее способностях я умалчиваю. Как-никак, а этот секрет лучше придержать при себе. Поэтому Люси теперь у нас просто обладает способностями к изучению новых языков. Не понимает сразу, как только услышит, а необходимо какое-то время провести, беседуя с носителем, чтобы понимать основные фразы. Таким образом, я хотя бы немного прикрываю ее от навязчивого любопытства змееглазов, которым, разумеется, хочется больше узнать о своих объектах. Плюс, не хочу давать Данте даже намек, что мы поняли их сули разговор перед смертью заговорщиков. Он может запаниковать и совершить какую-нибудь фатальную глупость. Кому это надо? Точно не мне. В общем и целом, я прикрываю ее магию тем фактом, что на изучение каждого языка требуется много времени, и чем их больше, тем сложнее будет идти процесс перевода. Вроде как лорд Данте купился на такое объяснение, но все равно настоял на том, чтобы показать хоть какой-то результат. Мне это тоже интересно, ведь ни фей, ни горилл нам с собой не дадут, так что зачем терять возможность узнать немного больше об этих сущностях? Вот теперь мы общаемся с разными представителями духов под наблюдением змееглазых и правителями Лана в частности. Первыми подопытными становятся быки, у представителя которых отключают ошейник и позволяют переговорить с Люси. Подопытного, кстати, крепко-накрепко закрепляют в тяжелом кресле, чтобы тот не думал чудить в случае чего. Хотя ошейник и продвинутый, который оставляет существо в сознании, но при его работе все равно подавляется воля. А значит, существа не могут нормально общаться. Так что подопытные напоминают хорошо упакованных буйных пациентов в какой-нибудь древней психбольнице. Ко всему прочему, к Люси представляют еще и охрану из змееглазых, чтобы избежать даже самых незначительных рисков. Вдруг кандалы все же не выдержат. Так что лишняя очередная мера безопасности никогда не будет. Вот отключают ошейник, и Люси, замерев напротив быка, ждет хотя бы единственную фразу. Молчание. Существо обводит присутствующих ленивым и даже сонным взглядом и молчит. Люси пробует произнести несколько фраз на человеческом языке, на языке волколюдов и даже одну фразу на языке варанов из Краснодарских болот. «Что? Что ты сказала?» — дергается Данте, едва не хватая Люси за плечо. «Это на вараньем», — удивляется она. «Мы выяснили, что болотные вараны обладают примитивным языком», — поясняю я. «Могут передавать друг другу простейшие мысли и приказы». «Я сказала, здравствуй, я не враг», — говорит Люси. «Да, да, я понял. В смысле...» «Продолжайте». Отмахивается Данте. «И что это сейчас было?» «Зато я понимаю, зачем Люси использует весь этот спектакль с применением разных языков. Хочет вставить фразу на языке быков, которая бы спровоцировала их на разговор». И действительно, она произносит отрывистые и подвывающие звуки волколюдской речи и что-то к ней добавляет. Бык оживляется и говорит фразу в ответ. Медленно, неспешно, проговаривая не то что каждый слог, но каждую букву. Словно дитё малое в самом деле. Люси пытается вывести его на разговор, но тот отвечает буквально двумя-тремя словами. И те, по словам нашей переводчицы, в разных вариантах означают «еда». «Как я уже вам говорил», — комментирует Данте, — «быки крайне ограничены в мыслительных процессах. И я сейчас не говорю, что они тупицы и сплошь и рядом идиоты, но просто их скорость мышления и реакции отличаются от таковых у нас». «Иное восприятие времени?» — качая головой. «Можно сказать и так», — кивает правитель Милана. «Как для черепахи жизнь в несколько сотен лет — норма, так и для быков минуты размышлений — это совсем не фигуральное выражение. Однако свою медлительность в мышлении они с легкостью компенсируют невероятным телосложением и чуть ли не бесконечной выносливостью. Оттого и работники из них эталонные». «Чего только не увидишь в мире системы», — вздыхаю я. «Я того же мнения», — соглашается Данте. «На Земле кто бы мог вообще подумать о подобном феномене? Здесь же все возможно. Даже то, что кажется, на наш взгляд, полным абсурдом». Спустя добрых минут 20 Люси устало качает головой. Диалог с представителем быков просто не клеится. Это как общаться с ленивцем из мультика. Ты ему успеваешь задать с 20-30 вопросов, а он только успеет назвать свое имя. Следующим представителем оказывается стражник-горилла. Вот тут уже случается ровно противоположная ситуация. Горилла всячески пытается завести диалог с Люси, едва ли не подначивает ее, гримасничает и чмокает губами. Охрана из ученых змееглазов даже пытается пару раз пустить в дело короткие дубинки, чтобы тот не пытался вырваться из оков. Судя же по алому как мак лицу Люси, как и сморщенной моське, их общение также не принесло приятных впечатлений девушке. «Ну что там?» — интересуюсь я. «Кажется, вы нашли общий язык?» «Я даже не собираюсь с ним ничего находить. Грубиян, он и развратник!» — вспыхивает красной краской лицо девушки. А для пущего эффекта та еще и топает по полу. «Только на дешевые подкаты и способен. Мужлан, сексист и вообще нахал. Даже вараны и то не были такими извращенцами. Вот!» «Такого знания вы желали, лорд Данте?» Усмехаюсь я, смотря на ошарашенного правителя Милана. «Мне кажется, это серьезно позволит вам продвинуться в ваших исследованиях. Всего-то и нужно повесить пару эротических плакатов в казармах, и работоспособность стражи вырастет на 200%. Смущенно кашляет в кулак лорд Данте. «Мы, пожалуй, рассмотрим ваше предложение, но в будущем. А то наши технологии пока не могут удовлетворить возможный спрос». «О, как я вас понимаю, хмыкаю я». После того, как возмущенная Люси приходит в себя, она сообщает, что в обществе горилл царит суровый патриархат. Взрослые самцы непрерывно бьются друг с другом за самок, собирая себе гаремы. Самки же полностью делают все, кормя и обеспечивая самцов всем необходимым. При этом гориллы умудрились достичь определенного уровня развития, по крайней мере, могли создавать и применять холодное оружие. Обезьянна сначала объяснил Люси, насколько она уродливая с точки зрения горилл, а затем, сообразив, что других кандидаток нет, пытался сманить в свой будущий гарем. Данте едва ли не хлопает в ладоши, получив эту информацию. За пару часов они продвинулись в изучении своих солдат больше, чем за несколько месяцев. Удивительно, что во время опытов миланцев к ним попадали исключительно мужские сущности. Думаю, женщины этой расы не слишком спешат воплощаться. Еще от прошлой жизни толком не отдохнули. Балдеют, наверное, в Астрале. Или где там живут сущности. Что не надо пахать круглые сутки на этих лохматых самодуров. Впрочем, это ирония к науке, не имеющая никакого отношения. Третьим испытуемым становится одна из фей. Удивительно то, что вот с ней-то разговор у Люси получается очень даже спокойным и размеренным. Фея говорит тихо и едва слышно. Оттого приходится вслушиваться в каждый звук, но видно, что Люси действительно вовлечена в их беседу. «Похоже, что женщины всех раз. Нет-нет, да найдут что-то общее», — хмыкает лорд Данте задумчивостью. «Я припоминаю черти что, как Эмирантис, и едва заметно вздрагиваю». «Может, и так». «Может, и так». Кстати, феи, наоборот, воплощаются только в женском образе. Никто в Милане не видел эту сущность в мужской ипостаси. Однако что-то меня все еще напрягает в фее, которая едва ли не плача рассказывает какую-то печальную историю, на которой Люси вовсю ахает и охает. Причем с каждой минутой девушка подсаживается все ближе и ближе к фее, едва ли не вплотную. Даже змееглазы этого не замечают, словно увлеченные историей феи, или же точнее, самим ее образом. Все это мне отчетливо напоминает мою же оплошность, из-за которой я едва не лишился головы. Вот Люси приободряюще гладит фею по руке и шепчет ей какие-то утешения, на что измененная облегченно кивает и тихо всхлипывает. Все кажется столь чинно и невинно, что и комар носа не подточит. Ровно до того момента, как голова феи трансформируется в огромную пасть, раскрывая словно огромный бутон и готовится вот-вот откусить кусочек от Люси. Девушка вздрагивает, уже готовясь закричать. Змееглазые запоздало бросаются со своих мест, но видно, что фея все заранее просчитала. Ей бы действительно удалось бы слопать Люси, если бы я не оттолкнул ту назад, выдернув от подопытной своей магии. Лорд Данте уважительно бросает на меня взгляд, после чего командует заковать в ошейник распоясавшуюся фею. Только спустя несколько минут к нам приводит все еще ошеломленную Люси. «Ты как, не поранилась?» — спрашиваю я у нее. Хоть видимых ран не видно, но шок у девушки определенно не слабый. Она казалась мне столь беспомощной и слабой. Чуть не плачет Люси, когда я помогаю ей пересесть на услужливо притащенный одним из ученых стул. Она говорила, как ей тут тяжело работать, как она скучает по прежней жизни, где она жила легко и беззаботно, какие у нее мечты и как она хочет оказаться свободной. Короче говоря, фея как могла составила для себя слезливую предысторию да такую, что проняла аж лорда Данте, отчего он нахмурил брови и прикусил губу. Подозреваю, что он также представлял всю корысть и изворотливость феи, но чтобы настолько. А я же вспоминаю, из-за чего у меня чуйка была не на своем месте. Эта фея, видимо, принадлежит к одному и тому же виду, что и та девушка-дух, которую я встретил одной из первых. Она еще пыталась мне голову откусить, точно так же, как и Люси. Я догадывался, что феи опасны, но чтобы так... Задумчиво чешет подбородок Данте. «Как вы их вообще допустили до работы в качестве служанок?» — хмурюсь я. «Понимаете, дело тут вот в чем». И правитель Милана поясняет нам, почему феи являются одними из лучших служанок. Дело в том, что они просто-напросто сильные эмпаты. Вот и все. Этот тип духов способен угадывать ваши желания, а также потребности и подстраиваться под них, что называется «понимать с полуслова». Но это не что иное, как тактика для заманивания жертвы в ловушку. Как и в моем случае, девушка-дух пыталась сначала завести разговор, а только после откусить головушку. Так и сейчас. Фея, обнаружив в лице Люси благодарного слушателя, выдала ту версию событий, которая была ей крайне выгодна и которую ожидала от нее переводчица. А уже когда она завладела сочувствием Люси, смело предприняла попытку атаковать. Прямо как растение-мухоловка. Заманивает насекомых сладким ароматом, после чего просто берет и захлопывает тех в западня. Милан же уже имел представление о способностях фей подстраиваться под те или иные критерии своих целей, вот и сделали из них прислугу. Ведь поставив ограничения в виде ошейников, змееглазые избавились и от рисков проснуться без головы, взамен этого заполучив крайне эффективную обслугу. Что ни говори, а местные ученые все же гении, а еще отважные люди. Кому вообще придет в голову идея использовать столь коварные создания, как личных служанок? Это все равно, что держать ядовитых змей или пауков в качестве домашних питомцев. Что, кто-то так и делает, да? Так или иначе, но на этом тесты с Люси подходят к концу. Наивно хлопая глазками, Люси предлагает поговорить с кем-то из змееглазых, чтобы изучить их язык, на что Данте решительно отказывается. И меня это нисколько не удивляет. На следующий день я уже хлопаю успевшего по мне соскучиться Петра по макушке. Вновь подросший кабанчик переминается с ноги на ногу, отчего кажется, что сама земля идет ходуном. Справа ко мне подходит Гюнтер. «Лорд Шурик, мы готовы отправляться в путь», — сообщает он. «Хорошо». «Седлайте кабанов, мы возвращаемся домой». Киваю я, ловко запрыгнув в седло к Петру. Гюнтер радостно убегает раздавать команды нашему несколько... увеличившемуся отряду. Кажется, фалангистам и валькириям также не терпится покинуть Милан, хотя они и находились в его окрестностях, зато в обстановке полной неопределенности. Все же, несмотря на всю любезность местных, ощущение поля составляет крайне смешанное и неопределенное. У меня же в памяти всплывает последний наш разговор с лордом Данте. Правитель Милана вызвал меня перед самым отъездом на беседу на чистоту. «Давайте будем откровенны друг перед другом, лорд Шурик», — предложил тогда лорд Данте. «Отбросим всю полемику, вежливость и остальную мишуру. И повторим честно и открыто, хотя бы раз». «Не имею ничего против», — ответил я. «Я слушаю». «Тогда я выскажу то, что меня гложет сейчас», — кивнул мужчина. «Сейчас я разрываюсь между тем, чтобы отрубить вам голову, жертвуя собой, чтобы спасти будущее моих людей, или отпустить со всем доступным мне радушием». Я в ответ промолчал, понимая, что это только вступление. «Более того», — продолжал Данте, — «я уверен, что, покинув Милан сейчас... в будущем вы, лорд Шурик, вернетесь в него как захватчик и разрушитель. Вы низведете все мои труды в прах, а всех жителей загоните в рабские ошейники или и вовсе вырежете до последнего, чтобы обезопасить самих себя. Помяните мое слово, рано или поздно это все равно случится. Отпуская вас сейчас, я совершаю чудовищную ошибку. Скажите мне, лорд Шурик, почему я так поступаю?» Вопрос был риторическим, а на них отвечать бессмысленно. Хрен его знает почему. Так что я подождал, пока сам объяснит. «Я также понимаю, что как бы я ни вел себя, какие бы действия ни предпринял, но вы не будете видеть во мне союзника или товарища». Печально покачал головой мужчина. «И мне жаль, что все так сложилось. Кем бы я ни являлся в ваших глазах, но я себя вижу в первую очередь игроком и выходцем с земли. Да, мне открылись многие таинства и знания, но в первую очередь я следую за своей целью, о которой я вам уже рассказал. Только она и Милан для меня имеет значение, и ничего более». «Тогда и я буду искренен в своих словах, лорд Данте». Кивнул я, подбирая те слова, что были у меня на уме. «Мне совершенно плевать, кем вы являетесь. Ученым Данте Земли или демоном с чешуйчатой физиономией. Тот факт, что вы не являетесь симпатичной волкодевочкой, у вас нет ушек и пушистого хвоста, также ничего бы не изменил. В первую очередь я сужу о разумных по их действиям, а не по внешности и не по словам. Как-никак, слова порой могут кардинально разниться с принимаемыми решениями». «И каких же действий вы ожидаете от Милана?» Задался вопросом Данте. «Я готов подписать договор с вами на совместные исследования духов и их природы, как и средств защиты от них. Однако к нему будет включен и пакт о ненападении между Спартой и Миланом», добавляю я. «Сомневаюсь, что мы сможем сразу же стать «не разлей вода», но, работая вместе, я уверен, что мы сможем найти точки соприкосновения». «Я бы не смог сказать лучше», — улыбнулся лорд Данте и протянул мне руку для символического заключения сделки, которую я, понятное дело, пожал. Так и завершились наши переговоры с лордом Милана. Теперь на границе болот и степи, точно между Миланом и Краснодаром, будет построен форпост исключительно с целью изучения духов. Он будет под совместным управлением полисов, а также станет торговой точкой между ними. Спарта берет на себя задачу контроля и охраны форпоста, тогда как Милан предоставит ученых, которые будут работать на нас. Достижения и исследования, если таковые будут, окажутся поделены равноценно между двумя фракциями. Но и в довесок теперь существует договор о ненападении между Миланом и Спартой. Еще одну фракцию я перетянул на свою сторону в возможном противостоянии с Вавилоном. С одной стороны, я серьезно так рискую, оставляя Милан вот так. Но с другой, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Со статусом лорда Данте и его полиса все еще не ясно, что из всего этого выйдет. Предложить ему вассалитет? Даже если бы Данте согласился, я сам не решусь на этот шаг. Слишком своеобразно это был бы подчиненный. Милан словно чемодан без ручки. Брать с собой его неудобно, но и выкидывать жалко. Поэтому я и выбрал подобную полумеру. Лорд Данте, как и его ученые, могут стать как и угрозой для всей степи и Спарты в том числе, так и могут стать нашими величайшими защитниками и союзниками против духов и иных цивилизаций в мире системы. Ясно только одно. Со временем Милан не сможет скрывать и дальше своей сущности. Вот тогда-то мне и придется принять окончательное решение на их счет. Вопрос лишь в том, каким оно будет. Пройдусь ли я по улицам Милана кровавыми граблями, как и предрекает мне лорд Данте, или же я приму эту фракцию в ряд своих верных соратников? Только системе это известно. А меня ждут новая надежда и вопрос, который вскоре придется решать. Ведь даже и без всякой арифметики понятно, что численность населения Спарты уже значительно перевалила за 1000 человек.